«Хочу, ничего не делая, получить $1 000 000». Гость. «Привет, Абрахам. Вы говорили, я слышал это на нескольких кассетах, что в мире, где мы живем, упорство и настойчивость не нужны. Мы все можем получить с помощью силы мыслей. Поэтому, Абрахам, настойчивость? Нет». Гость. «Как я смогу прийти к балансу? Я хочу привлечь в свою жизнь все, что мне нужно, ничего для этого не делая. Я хочу получить $1 000 000, но не хочу гнуть ради этого спину». Абрахам. «Что ж, сильно сказано. Вы сейчас сделали довольно важное заявление, поскольку в буквальном смысле сказали следующее. Я хочу иметь $1 000 000. Я знаю, что есть много способов получить его, но ни один из них мне не подходит. То есть вы говорите: я хочу это, но не хочу этого». Не самое лучшее состояние духа для получения желаемого, поскольку вы попросту сами себе противоречите. Вы можете несколько смягчить свое высказывание, сказав: «Я хочу иметь $1 000 000» и найти наиболее приемлемый способ его получить. В такой фразе содержится гораздо меньше противодействия. Или скажите: «Хочу иметь $1 000 000» и знаю, что у многих людей он есть, и даже не один. И способ, которым они его получили, мне вполне подходит. Но если вы будете говорить: «Хочу получить $1 000000, но мне неоткуда ждать наследства», или «Хочу получить миллион, но кто мне его даст», то сами понимаете, что на исполнение желания можно не рассчитывать. Другими словами, вам необходимо сгладить противоречие. Говоря о том, чего хотите и почему этого хотите, вы обычно оказываете гораздо меньше противодействия, чем когда заявляете о своем желании и о том, каким образом вы можете получить желаемое. Дело в том, что когда вы задаете вопросы, на которые не знаете ответов, например, «как», «где», «когда», «кто», это вызывает в вас вибрацию противодействия, которая значительно замедляет процесс получения желаемого. Почувствуйте, насколько свободно от противодействия данное утверждение. На планете живет много миллионеров. Наверняка среди них немало таких, кто когда-то побывал на моем месте. То есть хотел стать миллионером, но не знал, как это сделать. Такие слова, как «вера» или «надежда», могут порой надоесть, особенно если повторять их слишком часто. Но мы хотели бы объяснить смысл, который в них заключается. Ведь даже если вы не знаете, как, где, когда или кто, но знаете, что вы хотите и почему этого хотите, если практикуетесь в этих мыслях, и они становятся привычными для вас, то все, что когда-то не получалось или казалось невозможным, происходит. Вам в голову вдруг приходят неожиданные идеи. Вы начинаете встречаться с нужными людьми. Словом, дела идут полным ходом. И когда вы получаете долгожданный миллион, может быть, даже не один, вам остается только удивляться, где он был так долго. Гость. «Понимаете, в чем дело? Желание у меня очень сильное, а пропасть между ним и действительным положением вещей слишком велика. И это меня ужасно огорчает. Как мне быть? Что делать в таком случае?» Абрахам. «Ну, вообще-то до миллиона вам не так уж далеко. Пропасть – это большое преувеличение. Эстер как-то общалась с одним бизнесменом-миллиардером. Слышали бы вы, что он говорил? Слова были примерно такие: «О, это великая идея, это такой успех. Мы построили в Чикаго самое великолепное здание, которое когда-либо было построено. Это просто волшебно. Ах да, этот человек – мой самый-самый-самый большой друг». И Эстер все это выслушивала. И вдруг до нее дошло, что этот человек понял главный секрет. Да, он всем надоел, Да, слушать его невозможно. Но вот какое дело. Его это не волнует. Он установил и развил отношения между собой и своими желаниями. Даже если его желания и нынешняя ситуация не соответствуют друг другу, вы никогда не поймете этого из его слов. Иначе говоря, он продолжает говорить о том, чего хочет. Он продолжает писать сценарий жизни, исходя из своих представлений о ней. И Вселенная отвечает ему. Конечно, будут те, кто скажет: «Да он просто хвастун». Разумеется, ему-то все дозволено. Хорошо быть миллиардером. Но мы на это ответим, что миллиардером он был не всегда. Но он говорил подобным образом и тогда стал им. Вы не должны подражать ему во всем, но вам совершенно необходимо воспользоваться его удачными находками. Вы должны говорить о том, чего хотите. Вы должны рассказывать, как бы вы хотели, чтобы это было. Вы не можете смотреть в лицо реальности, какая она есть, и надеяться на какие-либо изменения. Вы должны видеть перед собой реальность, которая бы вас удовлетворяла. Тогда вы засыплете пропасть между реальностью и желанием. На самом деле, в вашей жизни есть множество приятных вещей, которые можно замечать, выделять, о которых можно говорить или писать. Вам лучше всего составить список положительных аспектов или ощутить силу благодарности. Постарайтесь видеть только приятное и, насколько возможно, сохранять хорошее настроение. Итак, у вас есть цели, но вы не знаете, как их достичь. Тогда задействуйте воображение, визуализацию и фантазии. Если вы делаете это, то мечты становятся более реальными. Например, вы встречаете человека, который является воплощением всех ваших желаний. Или включаете телевизор, а там как раз затрагивается волнующая вас тема. Или вам в руки попадает нужная книга. Или вы слышите интервью с кем-то. Иными словами, вам поможет Вселенная. Для Вселенной нет никакой разницы между человеком, имеющим миллион долларов, и тем, кто только воображает себя миллионером. Если вы чувствуете себя богачом, то посылаете соответствующие вибрации. И закону притяжения просто ничего больше не остается делать, как предоставить вам все, чего вы хотите. Поверьте, это срабатывает во всех случаях. Идет ли речь о взаимоотношениях, о создании империи или привлечении помощников в свой бизнес. Неважно, о чем вы мечтаете. Вы должны найти нужную вибрацию и практиковаться в ней до тех пор, пока вибрация желания не вытеснит вибрацию сомнения. Когда вибрация желания победит вибрацию сомнения, фокус-покус, желание исполняется. И тогда вы говорите: «И где же ты был раньше?» Вы говорите: «Я знал, что ты приходила. Я мог чувствовать тебя. Сначала я просто надеялся, но со временем действительно поверил в тебя. Еще немного, и я уже знал. И не успел глазом моргнуть, ты исполнилась. Однако ничто не сможет прийти к вам до тех пор, пока вы не достигнете этого знания. И обрести вам его поначалу будет непросто. Слишком уж вы привыкли не знать. Вы не хотите признаваться в своих чувствах. Вас слишком волнует, что по этому поводу могут сказать окружающие. Тогда поменьше общайтесь с теми, кто не понимает. Говорите с теми, кто поймет вас. Или будьте сами себе голова». Джерри как-то раз, несколько лет назад, написал фразу: «Держи свои идеи при себе, пока полностью их не реализуешь». Он довольно часто давал советы своим друзьям и коллегам, пытался заразить их своими идеями. И у него это получалось. Но идеи были слишком новаторскими, К тому же коллеги не практиковались достаточно долго для того, чтобы они стали доминантными. Они как бы брали идею на пробу. И Джерри знал, что потом всякое может случиться. Его соратники шли домой. И там, еще до того, как идея пустит корни в их сознании, обсуждали ее с друзьями или родственниками. Чужие сомнения и негативные высказывания сразу же пробуждали старые вибрации. И все. Конец. Финансовое благополучие погибало еще в зародыше, даже не успев дать ростки, не то чтобы вырасти и принести плоды. У него просто не было почвы, на которой оно могло бы взойти. Почему вы не должны получить желаемое? По какой такой причине? Вы, главное, во всех подробностях представьте себе свое желание, а уж Вселенная сможет его исполнить. У нее для этого есть все возможности. Итак, точно определите, чего вы желаете, и попросите об этом. Вот вам шаг первый и шаг второй. Вы попросили, и Вселенная вам ответила. Так не стойте же сами у себя на пути. Впустите желание в жизнь. Нужно сказать вам еще кое-что. Вот вы говорите, что хотите стать миллионером, но не желаете ничего для этого делать. Если так, то вы просто оказались на распутье. Вы не хотите делать то, что может принести вам желаемое, но при этом вы не верите, что можете получить это как-нибудь иначе. Вот здесь-то и кроется основное противоречие. В этом случае вы как будто говорите Вселенной: «Сделай для меня невозможное». Значит, вам нужно каким-то образом избавиться от ощущения невозможности. Проведите небольшое исследование. Подумайте о том, как много есть на свете способов, чтобы привлечь деньги в свою жизнь. Словом, убедите себя в том, что ваше желание выполнимо. Гость. Хорошо. Спасибо вам большое. Абрахам, пожалуйста.